Глава 59. Была в кибуце Хулда воспитательница детсада, она же учившая первоклашек, лет 35. Назову ее Орна. Она работала по найму и каждый четверг уезжала к своему мужу, а рано поутру в воскресенье возвращалась на работу в Хулду. Жила она у нас в угловой комнате одного из старых домиков. Однажды она пригласила меня и еще двух девочек к себе, чтобы поговорить о книге стихов Натана Альтермана «Звезды на улице», послушать вместе с ней концерт для скрипки с оркестром Мендельсона и октет Шуберта. Патефон стоял на плетеном табурете в углу комнаты. Были еще там и кровать, и стол, и два стула, и электрический чайник, и платяной шкаф за цветастой занавеской, и гильза от снаряда, превращенная в цветочную вазу, из которой торчал букетик фиолетовых колючек. На стенах развесила Орна репродукции картин Гогена. Таитянские женщины, тучные, сонные, обнаженные, а также несколько собственных карандашных рисунков, вставленных в рамки. Быть может, под влиянием Гогена, но и Орна рисовала полнотелых обнаженных женщин, полулежащих или сидящих. Все эти женщины, и Гогена, и Орны, выглядели такими сытыми, такими расслабленными, словно после долгих любовных утех. Но по их непринужденным позам было ясно, что они готовы и далее изливать негу и наслаждение на тех, кто ими еще не насытился. На книжной полке в изголовье кровати я обнаружил Рубаи Омара Хайяма, Чуму Альбера Камю, Пергюнта Ибсена, а рядом книги Хемингуэя, Кафки, Натана Альтермана, Леи Гольдберг, Хаима Гури, Натана Ионатана, Зарубавелла Гелада, «Путь мужчины» и Галя Мосинзона, «Стихи раннего утра» Амира Гилбоа, «Полуденную землю» Айн Гилеля, а также две книжки Рабиндраната Тагора. Через несколько недель я на свои скудные карманные деньги купил ей «Светлячков» Тагора и подписал «Глубоко тронут». У Орны были зеленые глаза, тонкая шея и мелодичный, ласковый голос. Ладони маленькие, с нежными пальцами, а груди полные, налитые, бедра округлые. Выражение лица у нее почти всегда было серьезным и сдержанным. Но стоило ей улыбнуться, как все менялось. Улыбка была обворожительная, легкая и игривая, словно Орна подмигивала тебе, давая знать, что знает все твои тайные мысли и прощает тебя за них. Подмышки у нее были выбриты неровно, и казалось, что они будто заштрихованы карандашом, тем самым, которым она рисовала своих красавиц. Когда Орна стояла, то почти всегда переносила центр тяжести на левую ногу, и правое бедро становилось идеально округлым. Она любила рассуждать об искусстве и вдохновении и нашла во мне преданного слушателя. Спустя несколько дней набрался я смелости, прихватил с собой томик стихов Уолта Уитмана «Листья травы» в переводе Галкина и отправился к Орне. Я был на этот раз один. Лет 10 назад я так бывало приходил на улицу Цфания к другой учительнице, Зелде. Орна была одета в длинное платье, которое застегивалось спереди на ряд больших пуговиц. Платье было кремового цвета, но электрический свет, пропущенный через абажур, обтянутый оранжевым пальмовым волокном, придавал ему красноватый оттенок. Когда Орна стояла между мной и лампой, сквозь ткань ее платья отчетливо обозначались контуры бедер и линия трусов. Она поставила на патефон Пергюнта Грига, села рядом со мной на кровать, покрытую восточным ковром, и принялась объяснять, какие именно чувства выражает та или иная часть музыкального произведения. Я же потом почитал ей отрывки из «Листьев травы» и порассуждал о влиянии Уолта Уитмена на стихи Аин Гилеля. Орна угостила меня мандаринами, напоила ледяной водой из кувшина, прикрытого марлей, а когда захотела, чтобы я замолчал, положила мне руку на колено, после чего прочла мрачные стихи Ури Цви Гринберга, но не из сборника «Рыховод при реке», строки которого любил с жаром декламировать мой папа, а из неизвестной мне книжки со странным названием «Анакреон на полюсе скорби». Затем она попросила меня, чтобы я рассказал ей кое-что о себе, но я не знал, что рассказывать, и пустился трещать без умолку, пока Орна не положила мне руку на затылок и не сказала: «Хватит, давай посидим немного в тишине». В половине одиннадцатого я встал, попрощался и отправился бродить под звездами среди складов и птичников. Я был невероятно счастлив, потому что Орна пригласила меня приходить еще, может, даже и завтра. Через неделю-другую уже гуляли по кибуцу слухи. Кое-кто меня называл «новый теленок Орны». В кибуце у нее было несколько таких ухажеров-собеседников. Но только мне было 16, и только я знал наизусть «Веселых нищих» Альтермана и «Молнии поутру» Леи Гольдберг. Пару раз, уходя от нее, я видел в тени эвкалиптов силуэт. То был поклонник, дожидавшийся, когда я, наконец, уйду. С недаемой ревностью я однажды задержался под живой изгородью и видел, как человек входит в комнату, где Орна только что варила для меня крепкий кофе, поставив финджан на огонь, утверждала, что я необыкновенный, и даже позволила выкурить вместе с ней сигарету, хотя я учился в 11 классе. Около четверти часа простоял я там, тень среди теней, пока они не погасили свет. Однажды, той же осенью, я пришел в 8 часов вечера к Орне, но не застал ее. Однако, поскольку свет лампы пробивался через задернутые занавески расплывчатым пятном, а дверь не была заперта, я вошел в комнату, устроился на полу и стал дожидаться Орну. Ждал я долго, уже почти затихли голоса на соседних верандах, уступив набирающим силу голосам ночи, далекому плачу шакала, собачьему лаю, мычанию коров, стрекотанию дождевальных установок, хору лягушек и сверчков. Два мотылька трепетали между лампочкой и оранжево-красноватым абажуром. Колючки в гильзе отбрасывали изломанную тень на плитке пола и коврик. Женщины Гогена на стенах и карандашные обнаженные красавицы породили в моем воображении запретный образ. Орна в душе. Орна на кровати. Не одна. С Иоавом или с Минди, несмотря на то, что где-то есть у нее муж, кадровый офицер. Не вставая, я отодвинул занавеску, прикрывавшую шкаф, увидел цветное белье, ночную рубашку из нейлона, почти прозрачную, персикового цвета. Я лежал на коврике, перебирая пальцами прозрачную ткань одной рукой, а вторая рука неизбежно подбиралась к бугру, набухшему в штанах. Глаза мои закрылись. Я понимал, что обязан прекратить, но еще чуть-чуть. И вот я с трудом остановился, открыл глаза и увидел перед собой Орну. Босая, она стояла на краю ковра и наблюдала за мной. Правое бедро — идеальная округлость, в которую упирается рука. Другая рука поглаживает плечо, по которому рассыпались волосы. Она смотрела на меня, и лукавая улыбка играла у нее на губах. Зеленые глаза смеялись и словно говорили: «Я знаю, знаю, что ты наверняка хотел бы умереть сейчас прямо на месте. Я знаю, что ты бы меньше испугался, если бы вместо меня здесь стоял убийца с автоматом. Я знаю, что ты сейчас несчастен из-за меня. Но посмотри на меня. Разве я напугана? Разве...» «Ну, довольна с тебя несчастье». От ужаса и отчаяния я зажмурился. Может, я сплю? Может, ничего нет, и мне все приснилось? Это, конечно, тоже омерзительно, но не так омерзительно, как наяву. «Я помешала тебе», — раздался голос Орны. Она вовсе не засмеялась. Через паузу сказала: «Извини, мне жаль». И вдруг, изобразив бедрами этакое вращение, возразила самой себе, что вовсе ей и не жаль, что ей приятно смотреть на меня, на мое искаженное страданиями лицо. Больше ничего она не сказала, потому что начала расстегивать пуговицы на своем платье. Она стояла надо мной и расстегивала на платье пуговицы. И мне хотелось продолжать. Но как я мог? Я снова зажмурился, снова открыл глаза, поморгал и посмотрел на Орну. Ее улыбка убеждала не бояться. Что тут, собственно, такого? Тебе все разрешено. И ее налитая грудь тоже уговаривала меня. А затем Орна опустилась на колени на ковер рядом со мной, взяла мою руку и отвела ее от бугра в штанах, положила на него свою ладонь, затем расстегнула, освободила, и поток искр, словно метеоритный ливень, пронесся по всему моему телу. И снова я зажмурился, но не прежде, чем увидел, как она сбрасывает платье, наклоняется надо мной, берет обе мои руки, направляет их сюда и сюда, и губы ее касаются моего лба, моих сомкнутых глаз. А потом она взяла своей рукой и вобрала меня всего. И в это мгновение прокатился по всему моему нутру мягкий рокот, и тут же пронзила молния. Орна зажала мне рот и, только убедившись, что я затих, отвела руку. Но тут же накрыла мои губы снова, потому что я вовсе не затих. Она легонько засмеялась, погладила меня, как гладят ребенка, и снова поцеловала в лоб и окутала мое лицо своими волосами. И я, едва не плача от счастья, принялся благодарно целовать ее. Лицо, руки, волосы. Я хотел что-то сказать, но она снова прикрыла мне рот, и я замолчал. Спустя час или два она разбудила меня, и тело мое просило у нее еще и еще. И мне было стыдно, но она не скупилась, шептала с улыбкой: «Возьми же! И еще глядите, что за маленький дикарь!» Ноги у нее были золотистыми от загара. На бедрах легчайший, едва заметный пушок. В очередной раз, придушив фонтан моих вскриков, она подняла меня, помогла привести себя в порядок, нашла мне мою одежду, налила мне стакан воды из глиняного кувшина, погладила меня по голове, прижала к груди, поцеловала в последний раз, поцелуй пришелся в нос, и отправила меня в прохладу густой тишины, какая бывает в 3 часа ночи осенью. Но когда я пришел к ней на следующий день, собираясь попросить прощения или надеясь на повторение чуда, она сказала: «О, ты что-то бледный, что случилось? Ну-ка, выпей воды». Усадила меня на стул и продолжила: «Милый, никакой беды не случилось, но я хочу, чтобы все было так, как до вчерашнего дня. Ладно?» Разумеется, выполнить ее желание для меня было непосильно. И она это чувствовала. Какое-то время мы еще встречались, читали стихи под звуки Шуберта, Грига, Брамса. Но вечера эти сделались серыми и вскоре прекратились. И только улыбка ее еще какое-то время издали касалась моего лица. Улыбка, полная радости и симпатии. Орна смотрела на меня не как женщина, принесшая жертву, не как благодетельница, а как художница, глядящая на свое творение, от которого она уже отдалилась. Но когда картина попадается ей на глаза, то вспоминает она работу над ней с радостью. Вот с тех самых пор хорошо мне среди женщин, как дедушке моему Александру. Хотя с течением лет я кое-чему научился, а порою случалось и обжигался, но и по сей день, как в тот вечер в комнате Орны, и по сей день мне всегда кажется, что в руках женщины находятся все ключи наслаждения. Выражение «одарить милостями» кажется мне вернее и точнее всех других. Милости женщины пробуждают во мне, кроме влечения и восторга, и детскую благодарность, и желание припасть к ее ногам, и ощущение, что я недостоин всех этих чудес. И за единую каплю я благодарю с изумлением и ощущением чуда, что уж говорить о безбрежном море. И вечно, как нищий у порога, ведь женщина всегда и выше, и щедрее меня, и лишь в ее воле одарить или нет. Возможно, присутствует тут и зависть к сексуальности женщины. Она настолько богаче, тоньше, сложнее, насколько скрипка богаче, тоньше, сложнее в сравнении, скажем, с барабаном. Разве сразу же после появления на свет не ждала меня женщина, которой я только что причинил боль, а она воздала мне нежностью, милосердием, добром за зло, дала мне грудь? Тогда как представитель мужского рода в противовес этому подкарауливал меня с ножом в руке, чтобы совершить обряд обрезания. В ту ночь Орне было лет 35. Она была более чем вдвое старше меня. И можно сказать, что метала она пурпурный, карминный, лазурный, жемчужный бисер перед маленьким зверенышем, который не знал, что со всем этим делать, и глотал, не пережевывая, давясь от изобилия. Спустя несколько месяцев она покинула кибуц. Через год я узнал, что она развелась и снова вышла замуж. Потом она вела колонку в одном из женских еженедельников. И вот совсем недавно в Америке, после лекции и перед приемом в мою честь в плотном кольце желающих задать вопросы, поговорить, вдруг возникла Орна, зеленоглазая, сияющая, в светлом платье с пуговицами, только постарше той, что я знал в юности. Глаза ее светились, и улыбка вновь сообщала, что ведомы ей все тайны, соблазняющая улыбка, утешающая, милосердная, как в ту ночь. И я, словно сраженный чудом, оборвал себя на половине фразы, пробился к Орне через толпу, отталкивая всех, оттолкнул даже старуху с отсутствующим взглядом в инвалидной коляске, которую Орна катила, схватил и обнял Орну, и произнес дважды ее имя, и поцеловал ее в губы. Она мягко отстранилась, не переставая улыбаться, отчего я покраснел, как мальчишка. Показала на старуху в инвалидном кресле и сказала по-английски: «Вот, Орна, я дочь. К сожалению, мама моя уже не разговаривает и уже не очень-то узнает.